Глава 5. Спускались в таверну мы молчаливые и пришибленные. Я бы, может, и полежала в кровати, пострадала, но при Ваське было стыдно, поэтому решила сходить поесть. Только я спустила ногу с последней ступени, только скучающе обвела глазами зал, прикидывая, куда приткнуться, как замерла на месте. У одного из угловых столов, прямо на полу, стоял мой чемодан. А рядом с чемоданом сидела чья-то огромная, мощная спина, обтянутая белой рубашкой и бугрящимися мышцами. Я сглотнула. Если придется вещи у этой спины силой отбивать, я прямо тут и полягу. А не отбивать нельзя. Я свое в жизни не бросала. «Вась», — зашептала, — «ты это, если что, прячься за стойку у Бакуни. Он не прогонит, чуть только на вид злобный и сварливый, а так животину никогда не обидит». «Эй!» — жаба испуганно вылезла из кармана. «Ты чего удумала?» Я округлила глаза и кивнула на свой чемодан. «Точно ведь мой. Угол помятый и пятно на боку от борща. Я тогда очень хороший борщ сварила. Вообще ничего от него не отстирывалось». «Я с тобой. Чего уж». Недовольно скривилась Вася, тоже оценившая спину по достоинству. А потом махнула лапкой. «Швабру хоть возьми, вон за лестницей». Я осторожно отступила назад, достала швабру, радуясь тому, как удобно та легла в руку. Несколько раз аккуратно ею махнула, а потом двинулась к воришке. Главное, чтобы коленки не подломились, когда эта махина надумает обернуться. «Забава!» Раздался окрик из-за стойки, и я едва удержалась на ногах. «У меня уже есть поломойка». Бакуня снова запрыгнул на табуретку. «Иди лучше на кухне, помоги, если делать нечего». Пока я отвлеклась на трактирщика, вороватая спина повернулась и одарила меня знакомой ухмылкой. «Сколько тебя можно ждать?» Поднялся лихо из-за стола, а я прижала руки к щекам, отчего швабра из этих самых рук выпала и громко стукнулась об пол. Лихо подскочил, поставил инвентарь на место, а потом схватил меня своими огромными ручищами, поднял вверх и крепко обнял, перекрывая доступ воздуха. «Чем тебя кормят?» — изумленно выдохнула я, когда появилась такая возможность. «Как ты так увеличился-то?» Вырвалась из рук, нахмурилась и обошла лихо со всех сторон, ощупывая. «Это они над тобой все-таки опыты проводят». «Вот балда!» — он обнял меня за плечи. «Никто надо мной опыты не проводит». И, призадумавшись, добавил. «Наверное. А вообще, Айвин говорит это от того, что я, наконец, силами своими разобрался. Раньше вся еда на прокорм лиховского голода шла, а теперь задерживается. Вот я и подрос». Я лишь восхищенно покачала головой. «Тогда тебе пора жрать поменьше». «Думаешь?» — лихо приосанился, втягивая живот. «Уверена», — кивнула я и улыбнулась. «Как же я рада тебя видеть». Лихо усадил меня за стол рядом с чемоданом, который я незаметно погладила ладонью. Ну вот, и не придется возвращаться в Ковен. «Будешь?» Придвинул мне тарелку с жарким, проводив ее тоскливым взглядом. «Конечно». Я схватила ложку и быстро засунула еду в рот. Зная лихо, можно предположить, что в какой-то момент он не выдержит и решит ко мне присоединиться. А я сама не ела аж... Тут я застыла. В последний раз я перекусывала в своем лесу. Вечером. Получалось, сегодня шел второй день. И заработала ложкой с усиленным рвением. Лихо даже засмотрелся. «Офень вкусно!» Не переставая жевать, я перевела взгляд на парня и замерла с набитым ртом. Он еще шире улыбнулся и подвинул ко мне булочку с маком. Булку я, конечно, взяла, но и глаза прищурила. Медленно дожевала, проглотила и только потом спросила. «А как ты меня нашел? Не припомню, чтобы с кем-то планами делилась». Лихо вздохнул и развел руками. «А догадайся». «Так». Я хлопнула ложкой по столу и отодвинула тарелку. Лихо тут же потянул ее на себя. «Он тебя подослал». Я вцепилась другого края, не отдавая. «И что? А то, что ты на его стороне?» «Это который?» — нахмурился лихо. «Я запутался что-то». «На той, где здравый смысл и логика», — заявила выбравшаяся из кармана Васька и полезла в тарелку, которую мы продолжали тянуть каждый в свою сторону. «Ммм, как все весело-то!» Отпустив свой край, лихо сложил руки на груди. «Давай сначала». Я откинулась на спинку стула, злобно сопя и наблюдая за тем, как Василиса вылавливает оставшиеся кусочки картошки. «Может, расскажешь, как дело было?» «Зачем? Неужто он не рассказал?» «Вот ты сложная!» — скривился лихо. «Не объяснить, что ли? Никто мне ничего не говорил. Половина парадного зала разрушена. Айвин ходит пришибленный. Зигмунд бледный, как покойник. Наша Верховная просто на всех подряд орёт. А ты пропала». «Я не пропала, а ушла, потому что мне больше нельзя находиться в Ковине». «Это с чего?» — наклонил голову лихо. А я протяжно вздохнула. «На экзамене я случайно вызвала демона». Брови лихо поползли вверх. «Ну, точнее, даже не я, а маги-выпускники», — я слегка помедлила. «Хотя без меня у них вряд ли что получилось бы». «Подожди», — он положил руки на стол. «Как это, демона?» «Не знаю, как», — пожала я плечами. «Как-то». «Но...» «Без «но». Вызвала и вызвала», — нахмурилась я. «И это не главное». «Не главное?» — глаза лихо уже напоминали блюдца. «Демоны же! В прошлый раз, когда они прорвались, бойня была страшная. Маги тогда то ли с ведьмами объединились, то ли наоборот, потому что кто-то из ваших и стал изначально причиной. В учебниках об этом очень противоречиво написано. Я так до конца и не разобрался». И тут же побелел. «Куда он делся? Он где-то тут?» Лихо принялся озираться по сторонам, заставив меня скривиться. Айвин его остановил и с грустью добавила. «Если я правильно поняла, для полного перехода демон черпал силы из меня, и наш верховный маг просто мне все ведьмины силы заблокировал. Демон не успел, а я развела руками». «А ты...» — лихо потрясенно приоткрыл рот. «Угу». Мы помолчали, пока Васька с аппетитом доедала мой обед. А я все гадал, и чего это весь выпускной курс магов наказали? Они хотя бы магами остались. «Дела...» — лихо запустил руку в волосы, взлохмачивая их. «И что дальше?» «А дальше Айвин предложил нам помощь», — вклинилась жаба. «Но Забава решила, что справится сама». Я злобно на нее посмотрела, но возразить было нечего. Лихо поднялся и принялся ходить вдоль столов. «То есть ты больше не ведьма?» «Какой догадливый!» — хмыкнула я, отщипывая кусочек булки. «И теперь живешь в этой дыре. С каждой минутой умнеешь. И тебе придется жить обычную человеческую жизнь, ведь в противном случае у демона получится завершить начатое, и он устроит нам тут конец света». Я не стала отвечать. Отвернулась к окну, сквозь грязное стекло рассматривая прохожих. «Дела», — повторил лихо, садясь обратно. «Может, в дубки вернешься? Я поджала губы. «Зачем им бывшая ведьма?» «Ты ребят-то не обижай», — осадил меня лихо. «Не припомню, чтобы кто-то из них друзей в беде бросал. Понимаю, почему на Айвина сердишься, хотя и он...» Я подняла глаза к потолку и заморгала, силясь остановить слезы. «Нет, лихо, я туда не вернусь. По крайней мере, не сразу». «Она у нас, как это, принципиальная», — снова влезла в разговор Васька. «Она сейчас примется всем доказывать, что и без сил на что-то способна, да?» Я насупилась. «Может, и примусь, а может, и нет. Я просто...» — лихо тяжело вздохнул. «Я просто пока не поняла, не свыклась». «Ладно», — он поднялся. «Пойдем, чемодан помогу донести. Мне еще в Ковен возвращаться». Встав, я взяла жабку в руки. «Эльку, видел?» «Естественно. Она на ушах второй день. После твоего экзамена дошла до вашей верховной, поскандалила с ней и сидит теперь наказанная в комнате». «Скандалит она хорошо», — кивнула я. «Ладно, передай ей, что я тут. Да я уж сообразил бы как-нибудь». Он подхватил чемодан и зашагал наверх по лестнице. «А Айвину что передать?» Вздохнув, я сжала кулаки. «Ему ничего не надо». Василиса чертыхнулась, закатив глаза. «Ну, над этим мы еще работаем». Поднявшись, мы остановились у маленькой дверцы. «Дальше я не пройду», — хохотнула Лиха. «Я и не приглашаю», — ответила строго, но потом не выдержала и хмыкнула. «Но с удовольствием посмотрю в другой раз, как ты сюда залезать будешь». Я открыла дверь, протолкнула чемодан внутрь и повернулась к другу. «Ну?» «Что «ну»?» Он снова схватил меня ручищами и чмокнул куда-то в колтун на макушке. «Увидимся». «Увидимся», — грустно ответила я, наблюдая за тем, как Лиха скатывается вниз по лестнице. «Только снова не реви, а?» — высунулась Васька. «Ой, ну уж ради тебя постараюсь», — дернула я плечом и полезла вслед за чемоданом.